Глава 28. Княжество. Параллельный мир. Ярославское княжество. Западный Боровник. Смеркалось. Усадьба Волковых выглядела неприветливой и безжизненной на фоне мрачного неба, затянутого свинцовыми тучами. Вот-вот должен был хлынуть дождь. Сильные порывы ветра кружили по улице, поднимая клубы пыли с каменной мостовой. Словно сама природа чувствовала, что должно произойти нечто зловещее и страшное. Вера, держа за руку Баяна и Огневу, медленно приблизилась к воротам усадьбы. Они вернулись в этот мир только час назад, чтобы, наконец, остановить зло, захватившее Ярославское княжество, и восстановить справедливость. Молодая женщина не знала, получится ли воплотить в жизнь безумный план Демьяна, но готова была во всем поддерживать его и сделать все то, что он просил. Она понимала, что роль, отведенная ей в этом плане, одна из ключевых и значимых. Если она вдруг испугается или облажается, то жизни детей, Демьяна и многих других жителей княжества будут в опасности. Когда Вера с детьми вошли в приоткрытые ворота, раздался бой часов на высокой башне городской управы, которые пробили 9 вечера. Молодая женщина прошла далее на широкий двор усадьбы, огляделась и уже направилась к дому, как услышала позади шум шагов. «А вот и наша краля!» — раздался неприятный знакомый голос. Вера стремительно обернулась. Позади у ворот стоял Сомов с тремя вооруженными стрельцами. На широком крыльце дома также появились двое мужчин в синих кафтанах и высоких стрелецких шапках. «Мы уж заждались вас!» Как и предполагал Демьян, в усадьбе их ждала засада. Потому она нервно выдохнула, зная, что делать дальше, и сказала. «Я сама хотела идти к вам. Я готова отдать вам этих детей в обмен на свою свободу». «Ух ты! Неужели одумалась?» – опешил от ее заявления Сомов, довольно оскалился, закивал. «Верное решение, боярышня!» Он со стрельцами начал приближаться. Огнева, услышав слова Веры, испуганно округлила глазенки и тонким голоском воскликнула. «Няня, ты хочешь отдать меня им? Ты обманула меня?» Девочка попыталась вырвать тонкую руку из ладони Веры, но молодая женщина сильнее сжала ее пальцы, не позволяя отойти. «Огнева, ты должна пойти с этими господами. Так будет лучше для всех!» Приказным ледяным тоном заявила Вера и сама поразилась, что может сыграть такую циничную суку без совести и жалости. «Нет, я не хочу!» — закричала девочка и попыталась снова вырваться. Сомов быстро сделал знак одному из стрельцов, и тот схватил девочку железной хваткой, прижав к себе. Огнева испуганно заплакала и закричала, начала биться в сильных руках мужчины, пытаясь сопротивляться. «Пусти меня!» «Продажная тетка!» — выкрикнул Баян и, резко выдернув руку из ладони Веры, побежал как можно скорее прочь в сторону ажурных ворот. «А ну, стой, поганец!» — вспылил Сомов, дернувшись за мальчиком. Но его обрюзгшее пузо не позволило даже приблизиться к убегающему мальчугану. Через миг Баян выбежал за ворота и понесся по улице с такой скоростью, что Вера округлила глаза. Подумала о том, что Демьян явно переборщил с артефактом, убыстряющим движение, которое он дал мальчику. Она только надеялась на то, что Сомов и его люди ничего не заподозрят. «Поймать мальца?» — тут же осведомился один из стрельцов у дьяка. «Пущай бежит!» — махнул рукой Сомов, останавливаясь и тяжело дыша. «Потом поймаем. Не к спеху. Главное, что девчонка у нас». Он опять кровожадно ухмыльнулся в сторону малышки Огневы, которая так и билась, словно маленькая птичка в руках стрельца. «Няня Вера, не отдавайте меня им! Я их боюсь!» — кричала истошно девочка. Вера же, играя нужную роль, проигнорировала испуганные крики девочки и обратилась к Сомову. «Теперь я могу быть свободна, сударь?» «Нет, дорогуша, где же остальные дети? Благодарствуем за ваше рвение и что привели девчонку к нам. Но князю Драгону нужна и вторая девка, Ладомира Волкова. Точнее, ее магия тоже больно нужна. Вот как изловите ее, госпожа Лебедева, и приведете к нам, тогда все обвинения с вас снимут. Обещаю, я сам похлопочу». «А пока я могу остаться на свободе?» — спросила она осторожно. «Да. Мало того, я позволю вам временно пожить в усадьбе Волкова, пока вы не приведете девку Волкову. Может, девчонка и сама придет. А то мне уже не досуг со своими людьми тут третью неделю куковать, караулить. А если девчонка не вернется, тогда сама ищи ее, боярышня. Приведешь Ладомиру, тогда точно останешься на свободе. Уступка за уступку». «Понятно. Но девочке стоит гораздо больше», — начала торговаться Вера. Ей не хотелось продолжать этот мерзкий разговор, но именно Волков велел ей сыграть роль так, чтобы эти продажные прихвостни князя поверили, что она способна на мерзкие поступки. «Да и магия у них к тому же. Она дорогого стоит. Кроме свободы, я хочу еще денег». «Ага, еще чего! Сама ты виновата, боярышня!» — процедил Сомов, переходя на пренебрежительное «ты». «Предлагали тебе месяц назад золото. Ты нос воротила. А теперь цена другая стала. Твоя свобода и никаких денег. Так что давай ищи, куда эта Волкова убежала. Как найдешь, приведешь ко мне в благочинную палату». «А если не найду?» «Значит, через 2 месяца тебя арестуем. И бежать не вздумай, все равно найдем. А из княжества тебе не выехать. На всех верстовых постах портреты твои и детей опальных бояр есть. Вас сразу и схватят». «Я прекрасно поняла вас, Сомов». Довольный уловом, Сомов со стрельцами и Огневой немедленно покинул усадьбу. Смотря им вслед, Вера пару раз облегченно выдохнула. Первая часть плана, задуманная Волковым, осуществилась. И пока все вышло так, как им было нужно. Уже совсем стемнело, и улочки городка опустели, когда Вера, укрытая легким плащом и капюшоном, следовала стремительным шагом в сторону Волги, к улице, указанной Демьяном. Нужный дом на окраине Ямской слободы Вера нашла быстро. Постучалась условным сигналом в ставни небольшого одноэтажного строения. «Я от боярина Волкова», — тихо вымолвила она через дверь, когда ее спросили, кто она такая. Замок щелкнул 2 раза, и дверь заскрипела. «Заходите, боярышня», — произнес невысокий мужик, распахивая перед ней дверь и пропуская молодую женщину внутрь. Вера поспешила войти, немного нервничая. Конечно, опасалась, что ее могут поймать, заподозрить, что она в сговоре с опальным боярином Волковым, но пока все складывалось удачно. Выдумка Демьяна о том, чтобы показать злодеям, что Вера перешла на их сторону, оказалась весьма кстати. Прихвостни Драгона поверили, что она служит им, и потому сейчас за ней даже не устроили слежку. Это было замечательно, но все равно всю дорогу Вера оборачивалась, ожидая подвоха от этого гнусного Сомова. Бородатый мужик быстро закрыл за ней дверь на засов и захлопнул ставни, зажег 2 свечей. «Слушаю, боярышня». Вера достала из редикюля свернутый лист и протянула мужчине. «Послание, которое велел вам отдать Волков», — заявила она. Мужчина раскрыл сверток, прошелся глазами по написанным строкам, отметил, что в конце стояла магическая, переливающаяся печать Волкова, понятливо кивнул. «Я все понял и исполню». «Что еще приказал передать боярин?» Осторожно Вера достала большой флакон из-под духов. Сейчас в нем находился волшебный эликсир, созданный магией Демьяна. Она протянула его мужчине. «Здесь заговоренная магией вода», — объяснила она. «Достаточно 1 капли на ведро родниковой воды. Этим раствором надо будет протереть все зеркала в княжестве». «Все зеркала?» — удивился мужчина. «Да, так велел Демьян. Необходимо, чтобы как можно больше жителей могли увидеть то, что будет происходить, и поняли правду». «И как будет работать магия?» — спросил пытливо мужик. Вера кратко объяснила ему и добавила. «Во флаконе есть дозатор, чтобы было удобнее именно капать. Но если открыть полностью крышку, можно и перелить». «Я немедленно начну переливать эликсир во флаконы поменьше. Аптекарь на соседней улице с нами. Он, думаю, найдет нужное количество скляночек. Он поможет мне». «Когда вы сможете передать волшебный эликсир по всем городам и деревням княжества?» «Сутки. Нам нужны всего сутки, чтобы доставить жидкость до самого дальнего города княжества. Еще полдня на обработку зеркал. Итого двое суток на все и на то, чтобы предупредить всех. Немедленно пошлю сыновей по соседним дворам, чтобы передали далее всем. Прекрасно. Тогда я сообщу Демьяну, что послезавтра утром мы будем готовы к представлению. Хорошо, боярышня, кивнул мужик. Все исполню, что велено. Тогда я пойду, ответила Вера и вдруг спросила. А много вас? Кого? Ну, тех, кто поддерживает восстание против власти. Мужик по-доброму оскалился и ответил. Много. Нелюдь Драгон успел многим так насолить, что и те, кто не знает еще о восстании, наверняка с нами топоры и ружья поднимут. А так, почитай, даже в нашем городке каждый третий ждет этого, как дождика в засуху. Все последние месяцы мы с Волковым вербовали сторонников. Мы же все помним, как жили при добром князе Белозаре, и власть этого лютого Демьяна Драгона нам не по душе. Мы его не выбирали всем миром, пущай и освободит княжеское место. От Волкова Вера узнала, что раньше любой новый великий князь, получивший свой титул по наследству или завещанию, обязательно проходил одобрение всего народа, общим народным вече и голосованием по всем городам. И если народ был против, то выбирали следующего наследника или представителей из другого боярского рода. Также в любой момент недовольные правлением князя жители могли собрать вече и переизбрать великого князя. Всем нравилась такая справедливая система управления Ярославским княжеством. Только Драгон, захватив власть преступным путем, издал заказ, что отныне его власть бессрочная, и преемника он назначит себе сам, без сбора народного вече. Именно это и не нравилось многим жителям княжества. Вернулась Вера в усадьбу Волковых уже за полночь. Здесь ее в темной гостиной ждали все дети во главе с Баяном. Свечи они не зажигали, сидели как мышки в темноте. «Вы все сделали, няня?» — спросила Ладомира, едва молодая женщина появилась на пороге темной комнаты. «Да, я все исполнила, как велел твой отец», — ответила Вера, оглядывая всех детей. «Надеюсь, никто не видел, как вы пробирались в дом?» «Нет, няня Вера, мы тайком через окно, что ты оставила открытым в кухне, влезли, как и договаривались. Никто нас не видел», — ответил ей Баян. «Чудесно. Надеюсь, у нас все получится», — вздохнула Вера. Половина работы была сделана, и все пока шло без эксцессов. Это ее немного успокаивало. Но все же она опасалась за детей и Демьяна, за себя менее всего. Она ведь знала, что в этом мире ей причинить физического вреда не могут. «А когда мы пойдем активировать батюшкин артефакт?» — нетерпеливо спросила Мира. Ее глаза горели от нетерпения. «Завтра ночью, милая. Демьян велел запустить его накануне дня восстания. Заранее нельзя. Его волшебные волны могут уловить злыдни Драгона». «Я поняла, няня». «Сидите пока здесь. Я быстро что-нибудь приготовлю на ужин и поедим». Уйдя на кухню, Вера зажала в ладони кулон с красным яхонтом. Когда он стал теплым, тихо сказала в него о том, что все будет готово через сутки к полудню. Волшебный камень преобразовал ее слова в невидимую энергию и отправил послание Волкову.